Глава 13. Когда бывший скрылся за дверью, кричать, чтобы привлечь внимание, Маша не стала. «Нет, только не здесь», — думала она. Не хотелось стать центром скандала и позора. Теплилась надежда, что еще можно все уладить. Пленница решила, что в крайнем случае поднимет шум не здесь, а там, на территории санатория, когда Роман выведет ее из номера. «Только бы Алекс поскорее вернулся!» Со слезами на глазах взмолилась Мария. «На такси от Мисхора до Ялты и обратно не так уж много времени требуется. Только бы не было пробок. Милый, поторопись!» И принялась себя корить. «Какая же я наивная! Почему я сразу так расслабилась и не обратила внимания на все эти звонки Романа и его смски? Сразу надо было насторожиться и понять, что на словесных угрозах этот человек не остановится. Он обязательно постарается их воплотить. А я уехала и расслабилась. И вот результат. Получила по полной программе. Как меня вообще угораздило связаться с этим самодуром?» «Мистика!» — сокрушалась пленница. Невольно вспомнилось, как и с чего вдруг начался этот роман с Романом. С ним Мария познакомилась, когда, еще будучи студенткой, пришла на практику в одну компанию. Ее боссом и оказался Роман. «Ты готова? Тогда добро пожаловать в ад!» — приветствовала новенькую одна знакомая девушка, которая там работала. «Неужели все так серьезно?» — изумилась та. «Еще как!» — подтвердила знакомая, страшно округлив глаза. Неопытной студентке уже доводилось слышать всякое об этой фирме и обстановке внутри нее. Ходили разные слухи, причем один невероятнее другого. И что босс имеет невыносимый характер, и что его ужасный нрав способен свести с ума любого, даже самого стойкого и крепкого. И что сотрудники постоянно меняются, и текучка дикая. Но боссу, мол, до этого нет дела. Он продолжает всех строить, регулярно устраивает подчиненным выволочки, а уж что творится на утренних планерках, об этом и вовсе ходили легенды. Но практикантка не очень обращала внимания на сплетни. Ей не верилось во все эти байки. Мало ли что болтают. Главное – успешно пройти практику и закончить учебу в университете. В кабинет стремительно, по-хозяйски, вошел молодой мужчина. Интересный, представительный и очень элегантный. Марии не забыть тот момент, ведь все это ее очень поразило. Незнакомец показался ей тогда английским лордом из любовного романа. Холеный, идеальная стрижка, волосок к волоску. Не менее идеальный костюм с иголочки. Явно не из масс-маркета, а от именитого модного дома. В общем, сплошной ходячий лоск, а не человек. Идеально довершал образ элитный парфюм. Аромат, исходивший от этого мужчины, кружил голову не только своей утонченностью и элегантностью, но и дороговизной, чего уж тут скрывать. Это и был босс. А еще от него веяло холодом, да так, что практикантка невольно вздрогнула. Но никакого испуга не было от этой встречи, как ей обещали. Лишь запомнился колючий взгляд Романа. Он глянул на новенькую, словно ее не замечая, и быстро дал добро на ее присутствие здесь. Но сам вау-эффект от этой встречи буквально сбил с ног Машу. Она не была охотницей за миллионерами, ей это было совсем не свойственно. Но именно из-за своей юности и неопытности невольно попала под это очарование роскошной жизни в образе Романа. Сказать, что новая сотрудница стала грезить этим человеком, нет, такого не было. Однако с тех пор юной неопытной практикантке босс представлялся неким принцем из неведомого мира, холодным и отстраненным, как звезда в дальней галактике, до которой никак невозможно дотянуться. А в скором времени Марию ждал неприятный сюрприз. Все страшилки, что ходили вокруг этой фирмы, оказались чистой правдой. Участие в утренней планерке подтвердило самые худшие ожидания. «А что я тебе говорила? А ты наивная не верила. Он натуральный самодур!» Сделав квадратные глаза, вещала все та же знакомая коллега. «Так что беги отсюда при первой возможности. Как только твоя практика закончится, так и беги, ноги в руки, и как можно дальше». Но говорят, что тут очень перспективно в плане карьеры. Засомневавшись, попыталась возразить Маша. Смотри сама. Но мне кажется, здоровье дороже. Хотя есть тут еще один интерес. Какой же? Говорят, что наш босс не женат. Но тебе он точно не светит. Вокруг него постоянно вьются всякие оторвы. Так что этот вариант явно не для тебя. А я, собственно, и не претендую. Спасибо, насмотрелась. Мне бы практику благополучно пройти. Вот и все мои желания в этом заведении. Равнодушно пожала плечами Мария. Действительно, она уже считала дни до окончания практики и заявление на постоянную работу писать уже не собиралась. Но вскоре произошло то, что кардинально изменило всю жизнь. Однажды босс, как простой смертный, почему-то вдруг решил заглянуть в корпоративное кафе. Это был редчайший случай. Понятно, что обычно Его Величество предпочитал другие места, а вовсе не то, где тусуются его работники. Заметив за одним из столиков Марию с чашечкой кофе и пирожным, Роман направился туда. — Вы позволите? — подойдя, спросил он. — Пожалуйста, — тихо ответила практикантка и сильно смутилась. Грозный босс вдруг снизошел до кафе, в котором обедали рядовые сотрудники. Мало того, почему-то сел именно за ее столик, хотя вокруг было много свободных мест. «Я давно за вами наблюдаю», — сказал Роман, садясь напротив. Маша испуганно подняла на него глаза, позабыв про пирожное. «Что-то сделано не так? Сейчас босс устроит разнос, и потом это отразится на рекомендации?» «Да вы не переживайте», — успокоил тот, и даже едва заметно улыбнулся, что для него было совсем не характерно. «Речь сейчас не о работе. Говорить о делах в редкую минуту отдыха — табу. Я считаю, если не делать в работе короткие промежутки отдыха, от этого эффективность снижается». «Я тоже так считаю», — тихо, но твердо сказала практиканка. «Правда? Вот мы уже и нашли нечто общее». И тут Мария встретилась с его взглядом. Он пронзил ее и невольно заставил вздрогнуть. «А наблюдаю я за вами по той причине, что вы мне показались интересной девушкой», — сообщил босс. «И мне было бы весьма приятно продолжить с вами разговор, но не здесь и не сейчас, чтобы рабочий процесс не нарушать. Итак, вы позволите пригласить вас вечером в кафе?» Изумлению практикантки не было предела. Такой роскошный мужчина обратил на нее внимание и пригласил на свидание. Маша, не веря в происходящее, согласилась. Как оказалось, Роман сразу оценил новенькую сотрудницу, хоть и не подал виду. С самого первого дня, как только она появилась в его фирме, босс пристально наблюдал за практиканкой. Мало того, думал о ней. Чем-то эта девушка его цепляла. Чем-то таким неуловимым, что словами объяснить никак нельзя. Само собой, внешне она была очень симпатичная. Но как раз этот факт не мог так сразу стать веским аргументом для Романа. Он, в силу своего статуса, и так привлекал к своей персоне повышенное внимание и красавицами никогда обделен не был. Напротив, многие из них, считая Романа лакомой добычей, постоянно крутились возле него, стремились всячески привлечь его внимание, познакомиться. Одно слово — охотница за богатством. Но Мария явно была не из таких. Хотя при всех своих внешних достоинствах могла запросто дать фору всем этим девицам. «Нет, эта девушка явно не из прожженных акул и точно не прикидывается», — размышлял Роман. «А его провести было трудно. Почти невозможно. Скольких таких дам прошли через руки и постель этого мужчины? И он, этих охотниц, готовых на все, видел насквозь. Они давно наскучили. На одно и то же. Маша явно совсем другая, что Роману очень нравилось. Цепляла и манила. Наверное, это начальника и привлекало в новенькой сотруднице. Она избегала встречаться с боссом глазами, смущалась. Но обязанности свои выполняла добросовестно. В этом смысле никаких претензий, что удивительно, поскольку у Романа претензии были всегда и ко всем. Вскоре состоялось свидание в небольшом, но очень модном заведении. Естественно, очень дорогом. И с того момента отношения практикантки с боссом начали развиваться довольно стремительно, поскольку он понял, что это действительно именно то, что ему надо. Но служебной интрижкой их отношения назвать было нельзя. Роман являлся резким противником того, чтобы его девушка, а он уже считал Машу своей девушкой, в принципе работала, тем более в его собственной фирме. И начальник потребовал, чтобы подчиненная немедленно покинула ее. Когда начались их любовные отношения, и босс впервые привез Марию в свой загородный дом, то он потряс девичье воображение. Это было роскошное поместье с огромным участком и куском собственного соснового леса. Оно очаровывало и заставляло почувствовать себя в сказке. Вскоре бывшая практикантка поселилась в имении в качестве полноправной хозяйки. Последовали подарки, один дороже другого, дизайнерские наряды, элитные украшения. Поэтому, когда Роман объявил Машу своей невестой, даже не спрашивая ее согласия, она приняла это как данность. И вот уже босс объявил, что запланировал их свадьбу. В тот миг золотая клетка захлопнулась. Когда птичка это осознала, было уже поздно. Одно лишь радовало, что каким-то чутьем, под разными предлогами, невеста постоянно оттягивала дату свадьбы. Словно интуиция подсказывала искать лазейку для спасения. Хотя Мария по-прежнему смотрела на своего жениха с восторгом, как на истинного лорда, сошедшего со страниц любовных романов. Но, увы, бывший босс оказался вовсе не английским аристократом, а обычным доморощенным тираном. И постепенно во всей красе проявилось его самодурство. И в один прекрасный день оно превысило все мыслимые и немыслимые пределы. Лорд начал распускать руки, уже на почве ревности. Восторг к тому времени уже благополучно умер, и тогда невеста решилась прекратить эти тяжелые душные отношения, пока они еще не успели перерасти в брак. И, преодолев боль, стыд, страх и неуверенность, по-тихому исчезла из жизни своего босса. Сбежала, в чем была, оставив абсолютно все, подаренное им, и написав записку, в которой честно сообщила, что замуж за Романа выходить не хочет. Сначала было страшно, но пара глотков свободы быстро вернули Марию к жизни.